Неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, и непросто уберечь, и непросто уберечь. Все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашья и любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре, багряно-листом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, по-ямщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь. Наперед грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь как, да не выдумаешь как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью бескорыстному, доверию вольнодумной глубине, вольнодумной глубине. Спасибо. Отогнув уголок занавески, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седле и в черкеске я горцую на резвом коне. Конь горячий, резов, но послушен, и гордится своим седоком. Отчего же седок равнодушен к нежным взорам за каждым окном? Как лорд Байрон рукой подбоченясь, как Печорин кручу я свой ус, неподвижная нижняя челюсть говорит об отсутствии чувств. Кто на женщин взирает бесстрастно, тот готовит для них западню. Так что все это только гримаса, и не верьте ни мне, ни коню. Это получилась дорожная, скучная, немножко привольная французская средневековая баллада. Барон Жермон поехал на войну. Барон Жермон поехал на войну. Его красавица жена осталась ждать едва жива от грусти и печали. Одна в рассвете юных лет, одна с утра, одна в обед. Она могла бы подурнеть и даже просто помереть, но ей не дали. Маркиз Парис, виконт Леон, сэр Джон британский пер и конюх Пьер. Барон Жермон поехал на войну. Барон Жермон поехал на войну. И там он храбро воевал, и даже на ночь одевал доспехи боевые. Зато жена его как раз вела бои в полночный час. И так был страшен каждый бой, что на рассвет шли домой едва живые. Маркиз Парис, виконт Леон, сэр Джон британский пер и конюх Пьер. Барон Жермон поехал на войну. Барон Жермон поехал на войну. И там среди мечей стрел остался он и жив, и цел. Хотя бывало туго. Его красавица жена не знала отдыха и сна, пока последнего бойца не истощила до конца. И вот лежат в земле сырой друг возле друга. Маркиз Парис, виконт Леон, сэр Джон британский пер и конюх Пьер. Барон Жермон поехал на войну. Барон Жермон поехал на войну. Но вот вернулся старина, и перед ним его жена одна лежит в постели. А рядом с ней, едва дыша, стоят четыре малыша. Барон подумал и сказал, и он сказал: «Привет, друзья! О, как же вы тут без меня помолодели!» Маркиз Парис, виконт Леон, сэр Джон британский пер и ты, моншер! В этой песне есть эпиграф. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, и есть чем оправдаться перед Ним. Это строки, последние строки из, как говорят, последнего стихотворения Владимира Высоцкого. Его памяти эта песня посвящена. Удалой, пропитой и прокуренный, потрясающий голос его. Как гулял, щеголял, вот бедокурил он, но печалился больше всего. Так печалился, вскрикивал, маялся, проклинал и прощения просил. Но ни разу он так не отчаялся, чтоб надеяться не было сил. Обложили флажков, понавешали, вьют веревочку в плеть и в петлю. Ах, кривые, нелегкие, лешие, все равно я куплет допою. Мои кони то пляшут, то хмурятся, все не так, все не то. И поет, аж бывало зажмурится, чтобы доверху, чтобы до нельзя, чтобы до эх, раз, еще бы раз, еще бы много, много раз. Он поет перед Всевышним, ему, братцы, не до нас. Он поет перед Всевышним, ему, братцы, не до нас. На Соловецких островах дожди, дожди. Ну как расскажешь на словах, как льют дожди, в конверт письма не уложить, ветра шторма. Нет, надо просто здесь пожить, ты приезжай сама. И что с того, что холода здесь скоро быть, что чай с мошкою пополам придется пить. Не слушай ветреных подруг, прогиблый край, не опускай в бессилье рук, ты приезжай, дожди уйдут за кромку дня, хитрого народа падут шторма гуняв. Призывно ломится в окно крик птичьих стай. Я напишу тебе одно, ты приезжай. Призывно ломится в окно крик птичьих стай. Я напишу тебе одно, ты приезжай. Это вот одна из старых песен. Лето уходит на юг, скоро маршрут готов. Север, пристанище в юг, шлет своих первых гонцов. Костра поутру не раздуть, в термометре падает ртуть. Хрустит замерзающий мох под тяжестью наших шагов. Нам идти, большие переходы. А вам нести разлуки и невзгоды. Нам идти, большие переходы. А вам нести разлуки и невзгоды. Профиль зеленой тайги на карте у нас под рукой. Ты от меня не таи, как тебе грустно одной. Одной коротать вечера, в ящик почтовый глядеть, ждать, когда клёны двора тронет осенняя медь. Нам идти, большие переходы. А вам нести разлуки и невзгоды. Первый на реках лед, прощальный крик гусей. Осень тайгою идет, прячась за сеткой дождей. Устало бредет олень, прощай, полярный день. Скоро составом стучать, скоро не будешь скучать. Ну а пока еще идти большие переходы. А вам еще пока нести разлуки и невзгоды. Нам идти большие переходы. Вам нести разлуки и невзгоды. Вот такой день. За лугой, за лугой, луга заливные, мне вспоминаются годы иные. Над речкой стелила костра сизый дым. Когда ж это было, я был молодым. Над речкой стелила костра сизый дым. Когда ж это было, я был молодым. Вот так же трещали поленья в костре. Мы осень встречали на речке сестре. Терпко и сладко пахло травой. Стояла палатка над самой водой. Мы были довольны брезентовой крышей. А помнишь приволье осени рыжей? Росу в паутине, в березы места и утиной размашистой рощи. За лугой, за лугой, луга заливные, а мне вспоминаются глубинные. Облако плыло над сонной водой, давно это было, я был молодой. Называется «Домик станционного смотрителя». Как нынче ветрено и сыро, и впрямь осенняя пора. Ну, слава Богу, вот и вира, огни знакомого двора. Входите с вашей подорожной, к огню садитесь, так теплей. Хотите чаю, пушу можно, смотрите ли смени лошадей. Вот вам на лавках, сударь, место, ночь скоротаете, с вами Бог. Привычно вас смотритель крестит, с утра вам, сударь, путь далек. В углу за пестрой занавеской мелькает девичий наряд, и взглядом робким, полудетским, на вас украдкою глядят. Вам падный свет в углу теплица, в печи давно огонь погас, а рядом в маленькой светлице гадает девица на вас. На картах выпала дорога, пик да не пик, любовь навек. Еще не скоро вам, ей-богу, упасть лицом в январский снег. И вот по вашей подорожной скрип гусиного пера, что все готово, ехать можно, кибитка подана, пора. Как нынче ветрено и сыро, и впрямь осенняя пора. И третья песня этого цикла. В 1827 году из Варшавы по этапу в Петербург перевозили Кюхельбеккера. И вот на одной из почтовых станций произошла встреча совершенно случайно Александра Сергеевича Пушкина с Кюхельбеккером. Скачут, скачут почтари, заливается рожок, от Валдая до Твери путь не так уж и далек. Развивает грусть, тоску, колокольчик под обугой, что ж не мется седоку, бакенбарды трет рукой. У околицы огни постоялого двора, ваша светлость, отдохни, лошадей менять пора. Дворик, низкое крыльцо, под застрехой птичий гам. Вдруг знакомое лицо и жандармы по бокам. Кисельбекин, боже мой, слезы брызнули из глаз, а его уже конвой молча гонит в тарантас. Крик жандарма, а погоняй, скрип немазанных колес. Пушкин, милый друг, прощай, ветер с улицы донес. Прохладный ясный день, прохладная вода у августа в реке, и яблоня твоя слегка ее задеть оставит сочный плод, зажидавшийся руке оставит сочный плод. Спешные дела пора уж пожинать, что сеялось весной, осталось вспоминать, как яблоня цвела в былые времена, когда была молодой в былые времена. Спокойные тона, в гнезде уже птенцы поднялись на крыло. Прошли те времена, когда глухарь стонал, и яблоневый цвет кружила и мело. Прошли те времена. Громкое застолье и постоянен круг знакомых и друзей, и песни наших дней с невысказанной болью, чего греха таить, могли быть веселей, могли быть веселей. Задумчивы леса одаривают нас благословенной сию, и мы уж не спешим, заслышав голоса, предпочитая им. Мой друг, уединение, да, мой друг, уединение. Прохладный ясный день, у августа, мой друг, спокойные тона, у августа, мой друг, негромкое застолье. Я, можно, отвечу басней? Ну, это не касается всех, некоторых вот из молодых. Может быть, в какой-то мере это и касается. Сколько же, в конце концов, мне кукарек не для птенцов. Пора перо втыкать в другое место. Курятник мой ужасно мал, подайте мне концертный зал. Орал петух с насеста. Кукареку, кукареку. Пеструхи подняли галдеж, куда без нас ты пропадешь? Пеструха не за горой. А он свое мне не втерпешь, выдали меня, как острый нож. Уеду, ох, уеду, в четверг, а может, в среду. Заткну за пояс всех ослов, орать я тоже, будь здоров, поможет, даже лучше. Хочу позвякивать деньгой, ведь я надоело день деньской, что яйца нас учат. Искать зерно в навозной куче. Мой петушиный кругозор понять не может скотный двор. Хочу сидеть у славы на плечах. Так разошелся не унять, не дать не взять поддатый зять. У тещи на блинах пришли с мешком, увы, ах. Попался петушок в мешок, а по курятнику смешок. Допелся голенастый. И чтоб подальше от греха с лапшой сварили петуха, уж больно был горластый. Морали нет, и так все ясно. В королевстве трех зеркал разыгрался скандал, и, как водится, золоченою короной постучал король по трону у придворных без солнца. Шум, гам, переполох одолел чертополох. Зеленеет, прет, зараза, а живуч, как метастазы. Шли в парламенте дебаты, заседали две палаты, решали вопрос. Банковали 3 недели, как ж так не доглядели, на полях сорняк пророс. Шум, гам, переполох одолел чертополох. Зеленеет, прет, зараза, а живуч, как метастазы. Предложил один банкир, прощелыгай вампир, видно, спьяну, чтоб зачах и заглох, а на полях чертополох засадить поля травой дурманом. Шум, гам, переполох одолел чертополох. Но зеленеет, прет, зараза, а живуч, как метастазы. Разошелся демагог, мы его в бараний рог уберем с пути, чтоб его извести, на поляна трясти негашеной и завести. Шум, гам, переполох одолел чертополох. Но зеленеет, прет, зараза, а живуч, как метастазы. Проходимцы канали сапожищами топтали рьяно с пылом. Изводили, как могли, чтоб стереть с лица земли. Рыли рылом. Шум, гам, переполох одолел чертополох. Но зеленеет, прет, зараза, а живуч, как метастазы. Сказка кончилась, финал. В королевстве трех зеркал сделка ночи. Все давно уже почило, только жаркой точило. Косы кто-то точит. Ястреб чиркнул крылом, по брусничнику спелому, и за добычей в когтях канул в чаще лесной. Был бы рядом мой друг, вот тогда бы я спел ему, как она саманят порой чаще яркой блесной. То развесят силки, то расставят капканы, сиротобольных найти что-то я не найду. Но любителей соль сыпать ближним на раны разлилось, как грибов в урожайном году. Но друзья далеко, а вокруг только хищники. Этот ястреб, а тот ворон падаль клюет. Знать, не зря вы окрест за добычею рыщете, с перебитым крылом не уйти мне в полет. От ледовых закраин повеяло холодом, стала черной и вязкой вода подо льдом. Как летала и пела, когда были молоды, как мы были в те годы легки на подъем. Я кружу в полынье, а разводье все уже, и охотник в кустах передерну затвор. Так чего же мы не ждали, то ли зимнюю стужу, то ли выстрел ожидать, когда грохнет в упор. Полыхает закат бесшабашным пожарищем, будто залито кровью по небу уже. Улетят на закат все мои сотоварищи, каждый волен на пути выбирать по душе. Ястреб чиркнул крылом, ястреб чиркнул крылом. Чего там? Вот, и появилась вот такая, знаете ли, песня о маленькой любви. Потому что же, ну, не всякая же наша любовь. Вот. Я не сторонник, так сказать, теории, что любовь, значит, вот это вот. Широко пропагандирована в нашей эстраде. Вот это вот, что... Одна навеки. Любовь. Нет, я не сторонник. Нет, человек такой устроен, по-моему, диалектически. Любовь, любовь, еще любовь, еще любовь. Это твое дело, как ты, так сказать, жизнь построишь. Из всего этого. Это отдельно. Это в житейской канве не такое уж и прямое отношение имеет. Вот. Ну, нет, ну надо жить обязательно, поддерживая себя все время, так сказать. Вот. Состояние чувства, а не бесчувствия. Вот такая песня о маленькой любви. Любви коротенькие руки, коротенькие руки, огромные глаза, в душе ее поют неведомые звуки, ей вовсе не нужны земные голоса. Бесценных сил твоих живет, не отнимая, не закрывая глаз, не открывая рта, живет себе, живет твоя глухонемая, святая глухота, святая немота. У маленькой любви ни зависть, ни лесть. Да и зачем, скажи, ей зависть или лесть? У маленькой любви ни совесть, честь, да и почем ей знать, что это где-то есть. У ней короткий век, не плюй в ее колодец, посмотри смелей самой судьбе в глаза. Пускай себе живет на свете твой уродец, пускай себе хоть час, пускай хоть полчаса. У маленькой любви ни ярости, ни муки, звездой взошла на миг, водой ушла в песок. У маленькой любви коротенькие руки, огромные глаза, да грустный голосок. Шла записка по одной песне, но мы эту песню с вами уже совершенно просрочили. Ее ныне поет Татьяна Васильевна Доронина, не всегда объявляя, так сказать, автора. Ну что делать, вот такова судьба песен, понимаете, слово не воробей. Сейчас, по правде сказать, довольно много исполнителей устремились, значит, на мои песни. Я очень, в общем, тоскливо это наблюдаю. Да. Ну ладно, я не спою, это старые песни, как ваша светлость поживает. Вот, так уж мы с вами без нее сегодня обошлись. Так. Вот так вот, долго ли, коротко ли, мы с вами подобрались к последней песне. Последняя песня нашей сегодняшней встречи, такая песня-формула, как я люблю о ней говорить. Вот как бы, что к чему надо прибавить, ну и там еще какие-нибудь незамысловатые арифметические действия, чтобы получились, какие ни на есть, но... Усталость преодолевает, приду домой едва дыша, но тлеет точка болевая, ее еще забуда душа. Сервиз домашний, запах чайный, такой знакомый и простой, и взгляд нечаянно печальный. Вот настроение нулевое, тоска и смута вновь и вновь, а вот ранение пулевое, его еще зовут любовь. Мне жеребий выпал бесталанный, и я над ним три года боюсь. Меня не бойся, мой желанный, сама тебя боюсь, гляжу от боли не живая, сквозь черный мрак на алый круг, вот эта рана наживая, твоих же рук, мой бывший друг, спешу сложить свои пожитки, о том, что было, нет уже, суши в альбоме маргаритки, раздуми снова не души. Ее еще зовут и душа, я знаю, поздно или рано, помру под временем грехов, но все мои былые раны живут под именем стихов. Организованный Винницким турклубом, подошел к концу. Позвольте поблагодарить Веронику и выразить надежду на то, что она еще не раз заглянет в наш небольшой город и подарит нам свои новые песни. Спасибо. хочу сказать такую вещь, а то, боюсь, вам никто другой этого не скажет. Нет, ну это все из области грубой саморекламы. Вот, насчет того, так сказать, мы с вами имеем шанс встретиться меньше, чем через год на большом диске-гиганте, который я сейчас записываю. Вот, а еще, пожалуйста, кому не лень, посмотрите 6 ноября передачу «Театральные встречи», я там тоже буду. Счастливо, до встречи! Сейчас приглашаю на сцену Игоря Жукова. Здравствуйте.